сказано это было самым извиняющимся тоном, да и неудивительно, я был не просто рабочим, но человеком, который работал на правительство, а правительственные чиновники — респектабельные и достойные уважения граждане. Но вы, надеюсь, не будете против беглого осмотра? Голос темноволосого таможенника звучал с сожалением. Связь нарушена. Вы знаете... Голос замер, и он улыбнулся. Грабители вы или нет, шансы здесь один к миллиону. Тем не менее, если мы не осмотрим судно, то завтра будем вынуждены искать другую работу. Нужно выполнить формальность. Разумеется, я никоим образом не хотел бы допустить мистера Томас. Благодарю. Могу я посмотреть корабельные документы? Большое спасибо. Он передал их тому, кто помоложе. Минутку. Ах, да, рулевая будка. Не мог бы мистер Дюран скопировать их там? Разумеется. Но разве здесь неудобнее? У нас самое современное оборудование, сэр. Миниатюрный фотокопировальный аппарат. Для него необходимо только темное помещение. 5 минут, и все будет готово. Не могли бы мы начать с вашей лаборатории? Как я понял, он говорил о выполнении формальностей. Что ж, если речь шла об обыске, то это был самым необычным из тех, что мне доводилось видеть. Через 5 минут Дюран вернулся из рубки, а потом они с Томасом стали рыскать так, словно искали Кахинор. Во всяком случае, поначалу. Им нужно было объяснять каждую деталь, независимо от того, относилась ли она к машинной или электрической части. Заглянули в каждый ящик и шкаф, просмотрели канаты и веревки в большом чулане лаборатории, и я поблагодарил Бога за то, что он запретил мне прятать резиновую лодку вместе с подвесным мотором и костюмом для подводного плавания именно там. Они тщательно осмотрели туалет, словно считали, что я мог бросить туда Кахинор. Почти все время они провели в машинном отделении, и там, разумеется, было на что посмотреть. Все выглядело новеньким и блестело. 2 большие дизельные машины по 100 лошадиных сил каждая, дизель-генератор, радиогенератор, насосы для холодной и горячей воды, система центрального отопления, большие резервуары для масла и воды и 2 длинных ряда заряженных батарей. Томас, казалось, больше всего заинтересовался батареями. «У вас огромный резерв, мистер Петерсон», — сказал таможенник. За это время он успел узнать мое имя, хотя и не совсем то, которое мне было дано от рождения. «К чему вам дополнительные мощности?» «У нас их даже недостаточно». Не заводить ли нам руками 8 электромоторов, которые используем, когда находимся в гавани? К тому же мы не сможем запустить машины или генераторы. Возникнет слишком много помех. Все это требует больших затрат энергии. Я принялся загибать пальцы. Не забудьте еще центральное отопление. Насосы для холодной и горячей воды, радар, радио, автоматическое управление, электрокран для лодки, навигационные огни, эхолот. Ну, хорошо, хорошо. Он стал исключительно дружелюбен. Понимаете, корабли вообще-то не по моей части. Если не возражаете, давайте пройдем вперед. Как ни странно, но инспекция вскоре закончилась. А в это время в салоне Ханслету удалось заставить полицию Торбия принять гостеприимство хозяев Фаркреста. Макдональд-старший, разумеется, не стал после этого веселее, но, во всяком случае, гораздо общительнее. Макдональд-младший чувствовал себя не так свободно, вид у него был довольно хмурый. Может быть, он досадовал на отца, который выпивал в компании возможных преступников. Осмотр салона был поверхностным, а в обоих каютах вообще ничего не искали. Когда мы, наконец, снова оказались в салоне, я сказал: «Сожалею, господа, если был с вами неприветлив, но вы должны понять, нарушен мой ночной покой. Еще по рюмочке?» «Что ж», — улыбнулся Томас, «мы тоже не хотим показаться невежливыми. Большое спасибо». Через 5 минут они уехали. Томас даже не взглянул в сторону рулевой будки.